1984. Антиутопия Большого Брата. Гигантский телеэкран показывает нам идеалистические картины Океании, вымышленного супергосударства Оруэлловской вселенной, перед толпой, которая покорно наблюдает за изображениями в сепии. Группы рабочих, плодородные поля и здоровые люди. За этой явно тоталитарной пропагандой следуют сцены войны. Горящие здания и крупные планы евразийских солдат. Армии тьмы, пока на экране не появляется лицо Гольдстейна, ненавистного врага народа, произносящего невнятную речь. В толпе слышны гневные выкрики, люди начинают скандировать «Смерть предателю». Это ритуал под названием «Двухминутка ненависти», обязательное массовое мероприятие, которое повторяется изо дня в день и заканчивается патриотическим гимном, а участники салютуют со скрещенными в районе запястья руками и сжатыми кулаками. В конце на экране появляется фотография большого брата, старший брат в романе Оруэлла. Крупный план лица с пронизывающим взглядом, который, кажется, контролирует каждого из присутствующих. Среди них Уинстон Смит, Джон Хёрт, Джулия, Сюзанна Гамильтон и О'Брайен, Ричард Бертон. Главные герои версии 1984, снятой в том же самом году британским режиссером Майклом Редфордом. Когда мы присутствуем при «Двухминутке ненависти», титры фильма шрифтом в советском стиле и гимн Океании, который мог бы войти в репертуар хора русской армии, дают нам понять, что Редфорд достаточно сильно соответствует взглядам Джорджа Оруэлла, который за основу для своего романа взял диктатуры, о которых знал не понаслышке, в особенности режим Иосифа Сталина. Оруэлл начал делать заметки для своей знаменитой антиутопии в конце 1943 года. Тогда он планировал назвать ее «Последний человек в Европе», поместив главного героя, Уинстона Смита, в тогда еще далекое будущее, отмеченное фатализмом писателя. На него повлиял так называемый «Большой террор», период массового истребления людей, начавшийся в Советском Союзе в 1930-х годах при Сталине. Обычной практикой были сфабрикованные обвинения, признания под пытками, публичные суды, показательные казни и приговоры к трудовым лагерям для всех, кто подозревался в оппозиции к власти. Писатель подошел к написанию романа с точки зрения человека левых идей, разочаровавшегося в дрейфе русской революции и сотрудничавшего с Республиканским фронтом во время гражданской войны в Испании, во время которой он близко познакомился с изощренным нацистским пропагандистским аппаратом в пользу Франко. Боевая деятельность Оруэлла в рабочей партии марксистского единства, партии далекой от просоветской ортодоксии, также заставила его на собственном опыте испытать манипуляции сталинизма. В Испании он почувствовал, что понятие объективной истины исчезает, и довел эту идею до крайности, создав жестокую и мрачную сатиру о кошмарном мире, в котором высший руководитель контролирует не только будущее, но и прошлое. Ужас, заложенный в 1984, заключался в существовании машины далекой и обезличенной, способной проникать в мозг до такой степени, что превращает каждого гражданина в полицейского для самого себя. Склонность Оруэлла к антиутопической вселенной, должно быть, не была чуждой и Олдосу Хаксли, который был его учителем французского языка в Итоне и в 1932 году написал еще одно произведение о будущем «О дивный новый мир». Различия между видением Хаксли и Оруэлла радикальны, и оба отмечали их. Оба романа попали на книжные полки в совершенно разных контекстах и в разное время. Роман Хаксли перед приходом нацизма, а роман Оруэлла в 1949 году, в начале Холодной войны. 4 года спустя, в 1953 году, американец Рэй Брэдбери опубликовал еще один научно-фантастический роман «451 градус по Фаренгейту», подстегнутый преследованием культуры во времена маккартизма. Интерес кинематографа к мрачным футуристическим фантазиям пережил бум в 1980-е годы, десятилетие, когда получила известность сага о безумном Максе и вышли «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, «Побег из Нью-Йорка» Джона Карпентера и «Бразилия» Терри Гиллиама. В 1985 году канадская писательница Маргарет Этвуд опубликовала рассказ «Служанки», суровую феминистскую антиутопию, которая спустя 30 с лишним лет выйдет на малый экран. Пессимизм в отношении будущего в 1980-е годы и тот факт, что действие романа Оруэлла происходит именно в это десятилетие, стали одной из причин, побудивших продюсерскую компанию Ричарда Брэнсона Virgin Films профинансировать киноверсию, съемки которой должны были начаться в самом 1984 году. Это преднамеренное совпадение стало мощным рекламным крючком для фильма, хотя это был не первый случай, когда кинематограф обратился к кошмару английского писателя. Уже существовала версия, снятая в 1956 году. Это также было не импровизированным проектом. Задолго до начала работы над сценарием, в декабре 1980 года, была достигнута договоренность с Сони Оруэлл, вдовой писателя. Через несколько дней она попала в больницу, тяжело больной и умерла, которая согласилась на условия контракта при условии, что фильм будет придерживаться оригинального романа. На роль режиссера 1984 рассматривались несколько имен, в том числе Милош Форман и Фрэнсис Форд Коппола, но они отклонили предложение. В итоге выбор пал на Майкла Редфорда, получившего известность в 1983 году, благодаря полнометражному фильму «В другое время, в другом месте». На кастинге было принято единогласное решение выбрать Джона Хёрта на главную роль, но того же не случилось с ролью О'Брайена, на которую рассматривались Шон Коннери, Род Страйгер и Энтони Хопкинс. Несмотря на первоначальное сопротивление Редфорда, выбор пал на Ричарда Бертона, который не снимался в кино несколько лет и имел огромные проблемы с заучиванием роли. Одну из сцен, в которой он вызывает Уинстона в свою квартиру, чтобы подставить его и разоблачить как идейного преступника, пришлось переснимать более 40 раз из-за того, что валлийский актер с трудом произносил свои реплики. Вскоре после завершения съемок Бертон умер в возрасте 58 лет, и в фильме почтили его память последним посвящением. Еще одной причиной споров в подготовке 1984 стала музыка. Ее предложили написать Дэвид Боуи, 10 годами ранее выпустивший альбом Diamond Dogs с песнями, вдохновленными романом Оруэлла. Ричард Брэнсон хотел, чтобы саундтрек написал современный музыкант, но Боуи выходил за рамки бюджета и была выбрана группа Eurythmics. Единоличное решение Брэнсона привело к серьезным конфликтам с режиссером, который искал более классического музыканта. Чрезмерная верность букве и духу романа несколько утяжелила сюжет 1984. Фильм превращается в монотонную и мрачную речь, как будто Редфорд, как сценарист и режиссер, сделал слишком большой акцент на вневременной и клаустрофобной вселенной своих главных героев, особенно Джона Хёрта. Хотя Хёрт с его взглядом и выразительной сдержанностью, пожалуй, единственный, кому удается придать человечности своему персонажу. Отсылки к будущему, когда люди находятся под пристальным взглядом большого брата и подвергаются постоянному промыванию мозгов, постоянны на протяжении всего фильма. Они настойчиво отражают видение Оруэлла о контролирующем государстве, основанном на официальной лжи. Монотонное произнесение статистических данных об улучшении производства, нехватка базовых продуктов питания, цензура, вертолеты, заглядывающие в окна, искажение языков, новояз – и приписывание всех зол архипредателю Гольдстейну, великий враг Сталина, Троцкий, на самом деле носил фамилию Бронштейн, сопровождают сцены грязной декорацией. Будто обледневшая обстановка, полуразрушенные улицы и ветхие здания, перемешанные с топорными технологическими устройствами, созданными специально для фильма, подчеркивают его гнетущую атмосферу при помощи операторской работы Роджера Диккенса. Изначально они с Редфордом планировали снимать в черно-белом цвете, но в итоге остановились на приглушенных тонах, которые становятся красочными только в воспоминаниях Уинстона и в моменты мечтаний. Кроме этих мимолетных моментов, в 1984 постоянно присутствуют непроходящие бежевые и сине-серые экраны, призванные запускать триумфальные лозунги, признание в раскаянии и выявлять малейший намек на инакомыслие, даже мысленное. Оруэлл называет это мыслепреступлением. Появление Уинстона, которого мы уже видели работающим в кабинке в бесконечном офисе Министерства правды, и его прибытие в мрачную квартиру под недоверчивым взглядом девочки, демонстрирует нам возможного подозреваемого в преступлении, который нашел в своем жилище место, оказывающееся вне поля зрения домашнего экрана, Именно там он совершает свое рискованное действо. Достает маленький дневник, который прячет за кирпичом в стене, и в котором, как мы видим, записывает дату. 4 апреля 1984 года. Затем он пишет «В прошлое или в будущее, в эпоху свободы мысли, из эпохи Большого Брата, мертвый человек приветствует вас». Магнетическая игра Хёрта, его сдержанное сомнение и горечь, передаваемые выражением лица, задают точный тон постепенным актам бунтарства и его объявленному поражению. После нерегулярных визитов в кафе «Каштан», где Уинстону подают маленькие рюмочки джина, он начинает рискованные любовные встречи с Джулией, девушкой, которая, кажется, открыла в сексе способ противостоять Большому Брату. Это холодные сцены любви и обнажения, но они дают Уинстону возможность увидеть другие пейзажи. Леса и травянистые склоны, которые напоминают ему о давно прошедших временах. Вскоре он попадает в ловушку, в которую его заманивает О'Брайен, передавая ему нелегальную книгу оппозиционера Гольдстейна. Все завершается сценой их с Джулией ареста и последующими пытками в том месте, которое Оруэлл называл «Министерством любви». Самый леденящий душу момент 1984 – это сцена, в которой мы видим, как О'Брайен причиняет Уинстону все больше и больше боли, пытаясь убедить того, что правду можно извратить, и что 2 плюс 2 может быть 5. Кстати, для этой идеи Оруэлл взял за основу пропагандистский плакат сталинской эпохи. Допрос заканчивается фразой О'Брайена «Если ты человек, то ты последний человек. Ты выбываешь из истории». Пытки продолжаются в так называемой комнате 101, где каждому заключенному придется столкнуться с тем, чего он боится больше всего. В случае Уинстона это крысы, связанные с ужасными детскими воспоминаниями. Клетка с крысами, способными оказаться на свободе и сожрать его лицо, стала самым незабываемым и репрезентативным образом фильма. Чтобы добыть крыс, Редфорд попросил членов своей команды спуститься в канализацию, так что у Хёрта была реальная причина бояться. Задуманная Редфордом концовка несколько более двусмысленна, чем в романе Оруэлла, где Уинстон — это человек, который победил себя, публично заявил о несуществующих преступлениях и признался в любви к Большому Брату в кафе «Каштаны». 1984 повлияло не только на такие кинематографические антиутопии, как «В значит Вендетта» 2005 или «Дитя человеческое» 2006. Помимо этого, свое собственное упрощение реальности провело и телевидение в программе «Большой брат», которая с большим успехом транслируется по всему миру с 2000 года. Она является частью так называемого реалити-шоу, которое вполне может быть термином «новояза». Более того, сходство между Оруэлловским романом и некоторыми повторяющимися историческими обстоятельствами привело к весьма значительным скачкам в выпуске новых тиражей и продажах книги. 1984. Олдос Хаксли прочитал роман Джорджа Оруэлла. Он не разделял его прогноз относительно того, что произойдет в будущем, и сообщил об этом в письме, который отправил ему в 1949 году, через несколько месяцев после публикации романа своего ученика. В отличие от господства через страх, цензуру и манипуляции, описанного Оруэллом, для автора «Дивного нового мира» порабощение граждан будет достигнуто через культ гедонизма и передозировку информации, которая в итоге сделает все факты неважными, а потребителей – пассивными и эгоистичными. Как и Оруэлл, утверждавший, что его вымысел о будущем родился из наблюдения за прошлым, писательница Маргарет Этвуд заявила в одном из интервью, что в рассказе «Служанки» она не включила ничего такого, чего бы люди не делали в другие времена и в других местах. Композитором саундтрека для 1984 Редфорд выбрал Доминика Молдауни, получившего академическое образование. Хотя ему, среди прочего, было поручено написать гимн «Океании», продюсер Ричард Брэнсон взял на себя инициативу заказать музыку у «Эритмикс» без ведома режиссера, который был очень недоволен этим решением и публично осудил его. В последних версиях фильма было найдено соломоново решение – приписать музыку Молдауни, и группе под руководством Энни Ленокс. Сходство между Бронштейном, Троцким и Гольдштейном в романе Оруэлла не только в имени. Писатель описывает главного врага Большого Брата как еврея с нечесанными белыми волосами, козлиной бородкой и тонким носом, увенчанным очками. Это безошибочные черты главного врага Сталина, который был убит в Мексике в 1940 году и который, возможно, повлиял на зарождение романа. Благодаря стремлению создателей быть строго верными содержанию книги, съемки проходили в Лондоне с апреля по июнь 1984 года, то есть в период, когда происходит действие произведения Оруэлла. Сцена, в которой Уинстон, Джон Хёрд, пишет в своем блокноте, была снята в тот же день. Именно в тот день, когда начинается антиутопическая фантазия писателя. Во время президентства Дональда Трампа в США его пропаганда концепции альтернативных фактов привела к буму продаж романа, а массовый показ фильма был организован в 200 кинотеатрах по всей стране. Если в романе Уинстон поворачивается к телеэкрану кафе «Каштан» и, кажется, признается в любви лидеру, то в киноверсии он поворачивается спиной и произносит «Я люблю тебя», глядя в камеру, что можно интерпретировать как любовное воспоминание о Джулии и последний акт бунтарства.